понятная такая, покорила мое сердце. Я в любовь твою не верю, и об этом эта песня. Пой, пой эту песню. Эту песню просто пой. Пой, пой эту песню. Эту песню просто пой. Заводная, не сидишь на месте даром. Ну пойми меня, родная, мне не быть с тобою рядом. Пой, пой эту песню. Эту песню просто пой. Пой, пой эту песню. Эту песню просто пой. Много раз ты повторилась, закатив скандал дежурный. Знаешь, этого хватило, чтоб сказать тебе культурно. Пой, пой эту песню. Эту песню просто пой. Пой, пой эту песню. Эту песню просто пой. Непонятная такая, покорила мое сердце. И на этой грустной ноте я заканчиваю песню.